«Нет-нет», — испуганно отказалась Настя. «Никаких обедов в комнате. Я привыкла есть на кухне. А где ваши обещанные коты?» «Погодите, они пока прячутся. Дайте им минут 20. Они, ребята, осторожные. Только маленький ничего не боится. Кстати, смотрите под ноги, а то ненароком наступите на него. Он примерно такого же цвета, как пол». И словно в ответ на его слова, как раз со стороны кухни раздалось пронзительное жалобное мяуканье. — Иду, деточка моя, уже иду, не плачь, — заворковал Дорошин. — Сейчас будем кушать. Кухня поразила Настина воображение не столько своими размерами, сколько длинным рядом мисок. Пять одинаковых пластиковых, одна большая металлическая и две совсем маленькие, рядом с которыми лежал в позе вечной голодной скорби очаровательный круглоглазый котенок, почти полностью сливаясь светло-бежевой шерсткой с плиткой, которой выложен пол. — Садитесь. Сейчас я быстро мясо разморожу для малыша и будем обедать. Игорь подхватил котенка на руки, поцеловал в лобик и в пушистую спинку, прижал его к щеке. «Когда они маленькие, они невозможно сладкие», — он посмотрел на Настю сияющими глазами, в которых светилась огромная нежность. «А когда взрослые? Кислые или горькие?» — пошутила она. «Взрослые сложные», — ответил он очень серьезно, — «все как у людей». Придерживая котенка одной ладонью возле щеки, Игорь другой рукой открыл морозильную камеру. Достал упакованное в фольгу мясо, бросил в раковину, пустил горячую воду. Через несколько секунд ловко, продолжая орудовать одной рукой, снял фольгу, положил смерзшийся мясной ком в стеклянную емкость и поставил ее в микроволновую печь. Не отпуская котенка, закрыл дверь из кухни в коридор и, поймав взгляд Насти, пояснил. «Сейчас весь зверинец сбежится на запах мяса». «А вам жалко», — поддела его Настя. «Порядок должен быть. Кому можно мясо, тот получит вечером, а кому нельзя, тот не получит совсем». Не успел он договорить, как за дверью послышалась возня, похрюкивание и мяуканье, а через несколько секунд в дверь начали молотить с изрядной силой. «У вас там что, собака?» — удивилась Настя. «Нет, там взрослые коты и кошки в хорошей физической форме», — рассмеялся Игорь. «Если хотите, можете взглянуть. Только дверь не открывайте, через стекло смотрите». Настя из любопытства встала, подошла к двери и заглянула через стекло. Внизу, по ту сторону, копошилось нечто, состоящее из хвостов, лап и сверкающих глаз. Она не смогла сосчитать количество животных, но поняла, что их точно больше трех. «А если я открою дверь, что будет?» — поинтересовалась она. «Ничего страшного. Они ворвутся сюда, дождутся, когда я положу мясо в котенкину мисочку, и начнут войну не на жизнь, а на смерть. Бедному малышу при этом ничего не достанется, его против них не выстоять. Я бы мог, конечно, покормить его с руки, но не хочу приучать». «А отогнать котов от котенкиной миски вы можете?» «Могу, конечно, но это неправильно. Кошки должны сами выстраивать свои взаимоотношения. Понимаете, есть определенный порядок кормления. Они к нему привыкли, но каждый раз надеются, что я сломаюсь и правила нарушу. Если я нарушаю правила, то есть кормлю одних котов мясом на глазах у других, это в их кошачьем мозгу будет означать, что я разрешаю войну. То есть подходи, отпихивай того, кто послабее, и отбирай кусок. А если я при этом начинаю всех гонять и к миске не подпускать, то что же получается? Как говорит моя Юлька, получается когнитивный диссонанс». Насте стало жалко котенка. Она испугалась страшного кошачьего когнитивного диссонанса и решила войну не провоцировать. Соня Седова бежала на свидание. Она уже безнадежно опаздывала, потому что пришлось ждать, пока мама уедет с Ильей на какую-то выставку. Не то чтобы мама запрещала ей встречаться с мальчиками, но Соне хотелось одеться по-особенному. И самое главное, по-особенному накраситься. Ведь сегодня ей предстояло встретиться не с мальчиком из класса, как обычно, а с настоящим парнем, взрослым, таким, как у Ляльки Гордановой, даже еще лучше. Они познакомились пару дней назад на дискотеке и договорились встретиться в воскресенье. Она так ждала этого момента, все рассчитала. И когда он позвонил, как и договаривались, утром назначила встречу на 5 часов, потому что знала, что мать с Ильей уедут около 4. Однако они все не уходили и не уходили. Сначала обедали, потом долго пили чай и что-то обсуждали, потом мама затеялась кому-то звонить. Соня нервничала, смотрела на часы и понимала, что либо здорово опоздает, и неизвестно, станет ли Антон ее ждать. Так долго... либо ей придется явиться на это свидание совсем не в том виде, как хотелось бы. А хотелось ей выглядеть взрослой, независимой, стильной, одним словом, крутой, а не сопливой школьницей. Она наверняка успеет вернуться домой раньше матери, так что мать и не узнает, во что сегодня одета ее дочь и какой макияж сделала. Ведь после выставки мать, как обычно, потащится к Илье, а это надолго, допоздна. Черт! Как же ей надоело жить с матерью. Хуже нет, когда родители работают в той же школе, где учится ребенок. Вообще ни секунды покоя нет. Постоянно находишься под присмотром. Да еще врать надо особо изворотливо, потому что мама знает всех Сониных подружек и одноклассников. И любую информацию может проверить. Ох, как ей все это надоело. Хорошо бы жить с папой. Он умеет вообще ни во что не вникать, и потом... он много работает, приходит поздно, не говоря уж о такой замечательной вещи, как дежурство, когда его целые сутки нет дома, а то и дольше.